Николая Батурина. Thank you. 4 октября 1988 года вошел в радость господина своего наш возлюбленный брат и бескомпромиссный служитель Божий, секретарь Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Николай Георгиевич Батурин. Сын узника за имя Христово, он с детских лет был согрет и обласкан задушевным пением молодой вдовы-матери, горячо любившей Господа. Его юность не знала беззаботного веселья и романтических грез. Ее порошили снега красноярской тюрьмы, закаляли метели воркутинских лагерей. И как на протяжении всей жизни, 24 года из прожитых 61, он провел в неволе, пройдя 50 тюрем и лагерей. Но суровый путь не лишил его радости во Христе. Пилигрим тревожной земли, он с верностью и послушанием Богу прошел предлежащее поприще, оставив нам пример не только усердного молитвенного служения, но и благодарного славословия, принося Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Евреям 13:15. Самой первой моей песней, которую я любил и стал петь самостоятельно, была «В долине сто тучных паслися овец». Она гармонировала с моими воспоминаниями о сельской жизни. Причем в ней отражались мысли из Евангелия, заложенные в мое сердце в самом раннем детстве родителями и их друзьями, посещавшими нашу семью. Помню, как ночевавший у нас благовестник брат Щукин Михаил Иванович утром собрал моего старшего брата, меня и сестренку, и прочитал из Евангелия притчу о том, как пастырь отделяет овец от козлов. С тех пор образ доброго пастыря запечатлелся во мне, и песнь о нем, нашедшем заблудшую овцу, взявшем на плечи ее с торжеством и принесшем к райским вратам, полюбилась мне. В 5-летнем возрасте я остался без родителей, так как отца сослали за Слово Божье на север. Мама, взяв с собой только старшего сына, уехала к нему. Я жил временно в доме руководящего Красноярской общиной евангельских христиан Ивана Алексеевича Белкина. В одном дворе с ним жила верующая старушка Елена Алексеевна Пузырева. Она приласкала меня и сделалась моей опекуншей на всю жизнь. Это был голодный 1933 год. Я заходил к ней, когда хотел есть. Она угощала меня чаем, а затем просила спеть. И я пел вместе с ней «Дорогие минуты». «Ты куда идешь, скажи мне». Бабушка наша по матери, Евдокия Григорьевна, очень любила христианские песни, но была неграмотной. Она часто просила меня помогать ей в пении и в разучивании слов песен. Помню, как я учил ее петь гимны «Знаешь ли битву Иисуса?», «Не вечно буду я скитаться» и другие. Но это было уже в школьные годы. Впоследствии, когда моего отца вторично осудили за Слово Божье, и мы навсегда остались без него, с нашей семьей жил дедушка Яков Федорович, дядя моего отца. Из всех родственников отца он был единственным верующим. У него не было семьи, поэтому он поселился у нас, чтобы помогать маме воспитывать нас, 4 детей. «Я не хочу умирать, пока не дождусь Гошу», — говорил он. Но ему так и не суждено было встретиться на земле с Гошей. Так звали моего отца. Мой любимый дедушка Яков тоже любил петь. Он делал коромысла и во время работы постоянно пел псалмы, которые знал наизусть. «Твердо я верю», «Силой мира облеченный», «Полный скорби и томления», «О, я грешник бедный, кто мне радость даст?» Любовь к пению привела мне с детства мама. После ареста отца 28 апреля 1936 года молитвенные собрания в нашем городе были закрыты, и почти все проповедники общин евангельских христиан и баптистов были арестованы. Мама поступила на работу в больницу санитаркой. Но ее жалования не хватало для семьи, поэтому ей приходилось в свободные от дежурства дни подрабатывать у богатых. в основном в домах врачей, стирать белье, белить комнаты, мыть полы, полоть огороды. А когда она бывала дома, то вечерами собирала нас и при свете керосиновой семилинейной лампы, десятилинейные были тоже только у богатых, она учила нас петь. Это были наши домашние собрания, на которых мы также читали Евангелие, журналы «Христианин», «Молодой виноградник» и «Пилигрим». Из гуслей десятисборника мы часто пели подряд все знакомые маме псалмы. Со многими псалмами были связаны ее воспоминания о тех детях Божьих, от которых она впервые услышала их. «Помни Господа всегда ты, юный друг, не забывай». Этот псалом очень любил дедушка Василий Кириллович, отец мамы. «Стучася у двери, Иерусалим прекрасный, стройно шествуем мы в битву за Христом». Эти песни разучивал с хором, в котором пели отец и мама, один из выдающихся проповедников Евангелия, известный на Дальнем Востоке и в Сибири брат Серапион Васильевич Поломошнов, автор стихотворения «Молитва чернокожих», помещенного в журнале «Христианин». Мама знакомила нас также с хоровыми гимнами, восхищаясь их красотой и глубиной. Пение Ашкаульского хора, который посещал Иландскую общину, где находились мои родители, по словам мамы, создавало впечатление, что ты находишься на небесах. Хор в свое время пел в православной церкви, но когда его регент Тимофей Сафронович Бакин обратился к Господу и перешел в общину евангельских христиан, все хористы последовали его примеру. Наша одинокая хористка, мама, вспоминая годы своей молодости и духовной свободы, пела гимны «Буря, Господь, завывает», «Вот дремлет Гефсиманский сад», «Взгляни на Голгофу», «В пещере мрачной» и другие. Из псалмов для общего пения мы певали с ней «К неземной стране», «На древо вознесенный». «Есть для плачущих земли место у креста», «Мой Бог — скала, сокрыт я в нем». «Устроен колодезь, ночь над городом царила», «Да, с Господом всегда». И многие-многие другие, которые по своему содержанию были очень созвучны нашим переживаниям и скорбям. Мама часто повторяла, что нужно петь не только устами, но и жизнью. Также она выучила нас петь детские и юношеские песни «Бог любит малых воробьев». «Есть чертог наслаждения для малых детей. Он вернется. Лучшие дни нашей жизни. Есть лозунг данной молодежи» и другие. С особым чувством мы певали вечерами песнь «Папа, мой папа, иди же домой». Хотя в ней описывается не та причина отсутствия отца в доме, но эта песнь была особенно близка нам. Мы призывали через нее и нашего папу, с которым с весны 1938 года были лишены даже переписки. «Привет вам, борцы за свободу! Сердечный вам братский привет!» Этот псалом нас научила тоже мама. Образ отца запечатлелся в моей памяти в основном из рассказов мамы и близких к нашей семье братьев и сестер по вере. По словам мамы, он любил петь псалом «Знаешь ли ручей, что бежит со креста, где умер Христос?» На отца, впервые попавшего на собрание верующих, особое впечатление произвел висевший там текст. «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Наверное, поэтому он и полюбил эту песнь. Он обратился к Господу в городе Новосибирске в 1920 году, будучи на военной службе. Вспоминая радость спасения и примирения с Господом, он любил также петь «Кто это торжествует и радостно поет?» «Заблудший сын ликует, отец к нему идет». Он также любил псалом «Как тропинкою лесною к ручейку спешит олень, так и я стремлюсь душою к слову жизни каждый день». И этот псалом он осуществлял на деле ежедневно. Слова гимна «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит». Он обычно перефразировал так. «Пусть плоть не боится цепи тленной, и пусть тюрьма ее не страшит. Один из братьев вспоминал о моем отце за то, что он был проповедником Евангелия. В 1932 году у него отняли 92 пуда хлеба, корову, коня. Его украли и зарезали односельчане. В это время отца посетил брат Щукин. «Брат, тебе кто-нибудь помогает?» – спросил он. «А как же?» – ответил отец. «Господь помогает». Отец был всегда бодрый, веселый, любил беседовать. Из всех иландских братьев он остался верным Господу до конца. В последний раз я виделся с отцом летом 1937 года в Мариинском лагере. Работая столяром, он сделал балалайку и подарил нам с братом. Сам он играть не умел. Позже нас научила мама. Но в тот день он взял ее в руки и под аккомпанемент пропел с нами псалом. «Страшно бушует житейское море». Мой отец умер 17 марта 1941 года от физического изнурения и истощения. Узнал я об этом только через 17 лет, то есть в 1957 году. В 1942 году, окончив школу семилетку, я поступил в ремесленное училище в слесарную группу. Завуч, пожилой преподаватель русского языка и литературы, посоветовал мне в биографии, требовавшейся для поступления в ремесленное училище, написать, что отец мой умер. Я написал, не сознавая, что это уже была правда. В годы войны наша семья оказалась в особо тяжелых условиях. Избушку нашу, приобретенную отцом незадолго до ареста, в 1941 году размыло наводнением во время ледохода на Енисеи. Общенародные бедствия, вызванные войной и тяжелые нужды семьи, видимо, отразились на формировании моего внутреннего человека и послужили моему приближению к Господу. Идя домой из училища, я всякий раз избирал безлюдную тропинку, идущую по окраине поселка, и на ходу молился и пел псалмы, которые знал наизусть. Обстоятельства сложились так, что наша семья переехала в сельскую местность, а я попал в школу ФЗО в своем родном городе Иланске. Там после длительного перерыва с весны 43-го верующие стали собираться для богослужений. На этих собраниях я был в числе поющих. Осенью того же года я снова оказался в Красноярске, где прошло мое детство. Там тоже возобновились собрания верующих, разумеется, в частном доме. Сначала по несколько человек, а к Пасхе 44-го года нас собралось уже значительное количество. После Пасхи регентом Сабо был организован хор. Пока мой голос не сформировался, я пел альтом. Наш регент в молодости был армейским капельмейстером, поэтому до старости в нем сохранился интерес к торжественным бодрым мелодиям во славу нашего Господа. Под его руководством мы разучили духовный марш. Братья за дело дружно и смело. Стройно шествуем мы в битву за Христом. силой мира облеченный. Непобедимое нам дано знамя, и другие рождественские и пасхальные гимны. Общаясь с верующими других городов, мы пополняли запас духовных песен. В Красноярской церкви одной из самых любимых песен была «Научи меня, Боже, любить». В 1946 году вернулся из 9-летнего заключения регент Красноярской церкви, окончивший в свое время музыкальное училище, брат Петр Васильевич Жоголев. Под его более квалифицированным руководством наш хор пел уже такие гимны, как «Вот дремлет Гефсиманский сад», «Взгляни на Голгофу», «Из долины смертной тени», «Бог для нас защита» и ряд других. Однажды пожилая сестра Мария Михайловна попросила меня разучить и спеть из-за кафедры старинный псалом «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать», что я и исполнил. Этот псалом когда-то пел также, стоя за кафедрой, проповедник, который позже отдал свою жизнь в лагерях и тюрьмах за имя Господа. В то время к нам приехала сестра Ольга Львовна из Казани, отбывшая в вузах 8 лет за Слово Божье. Она любила играть на физгармонии. Часто после собрания под ее аккомпанемент я пел следующие гимны. «Моя молитва», «О ты, кого хвалить не смею», «Глядя на волны», «Жизнь лишь одна дана нам в этом мире», «Стоишь на пороге ты в вечность» и другие. В 1948 году, незадолго до моего ареста, к нам приезжал из Новосибирска брат и оставил на память песню «Молись, мой друг, в труде дневном». Эта песня сопровождала меня долгие годы разлуки со всеми, кто любил, о ком молил, кто сердцу дорог был и мил. У меня не было юности. Судя по календарю моей жизни, она должна была начаться еще в 45-м году, когда я вместе с 40 братьями и сестрами вступил в завет с Господом. Но я не заметил начала юности. 46-й и 47-й года были насыщены особого рода трудностями, о которых верующие обычно говорят, что это неизбежное испытание после крещения. И только один год в моей жизни, с осени 47-го по сентябрь 48-го года, был посвящен особо ревностному служению в церкви. Может, этот год и надо считать началом моей юности. Только это был всего один год. Затем наступила 7-летняя разлука с моей юностью, с церковью, друзьями в Господе и с родными. И вот тогда-то любимые мной с детства песни наполнились для меня новым содержанием. Я пел их в камере внутренней тюрьмы МГБ во время следствия, затем в общей тюрьме. На одном из первых допросов мой следователь, старший лейтенант, сказал: «Мы стащим тебя с неба на землю». Некоторые из тюремных надзирателей были особенно недобрыми, запрещали мне петь, а другие не запрещали и, останавливаясь у дверей моей камеры, по-видимому, слушали. Да, мои молитвы и песни соединяли меня с небом. И это хорошо понимали мои недруги, которые не имели надо мной власти и не смогли разлучить меня с небом. Слава Господу! Не спасен, дух мой не с него спит. По приговору особого совещания при МГБ СССР я был осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Это за один год моего служения в церкви, когда я был харистом и проповедником. В обвинительном заключении следственных органов МГБ значилось, что я виноват в том, что не читал советскую литературу, не посещал танцы, театры, кино, не пел советских песен, а напротив посещал молитвенные собрания верующих, читал и проповедовал Евангелие, пел религиозные песни, воспевал загробную жизнь и других призывал к тому же. Тем самым я якобы отвлекся сам и отвлекал других от общественно-политической жизни. Особое совещание сформулировало это обвинение короче: за антисоветскую сектантскую деятельность и участие в сектантской группе. Оказавшись в неволе, я пел: в руках его судьбы миров, он полон любви, он полон даров, он может бурю усмирить и радость сердцу подарить. Ему отдай всю жизнь твою, ему служи лишь одному, и верь, что верному слуге дает он счастье везде. В подмосковной спецтюрьме в Кучино, а затем в одном из лагерей Воркуты, я часто пел псалмы под аккомпанемент гитары. Многие узники слушали. В спецтюрьме я встретил пресвитера Московской общины пятидесятников Николая Ивановича Шишкова. В разговоре я как-то упомянул, что в детстве был у отца в Мариинском лагере, и когда мы ходили с отцом за обедом в лагерную кухню, нам встретился старец, с которым отец поздоровался. Позже отец мне сказал, что это был брат Светличный. Николай Иванович рассказал мне о Светличном, который был пресвитером одной из московских общин евангельских христиан и очень любил псалом: «Таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте». Николай Иванович пропел мне простую мелодию этого псалма, и я ее запомнил. Еще он научил меня петь псалом о Духе Святом: «Предвечный Дух, приди и свет любви излей». Этот псалом особенно запечатлелся в моей памяти. «Дай счастье ощущать в страданиях за Тебя, как славу крест Твой принимать и петь Тебе скорбя». Заключенные любили слушать мои песни, но начальству это не нравилось. Поэтому меня и отправили в Заполярье. В Воркуте я встретился со многими братьями и благодарил Господа, что вместе с ними мог разделять дорогие часы общения, вместе молиться, читать Слово Божье, беседовать и петь. У одного из братьев была Библия, как мы были счастливы читать святые строки. Режимные лагеря стали учреждаться в 50-м году. В них помещали только политических заключенных, уголовников отделяли в другие лагеря. Это намного облегчило участь верующих заключенных, так как среди политических почти не было преступников. В основном это были невинные жертвы сталинского режима, осужденные к 10, 15 и 25 годам лишения свободы. В нашем лагере находилось до 6 тысяч заключенных разных национальностей. Из братьев ЕХБ с нами был благовестник, окончивший в 28-м году московские библейские курсы, брат-немец Дик. Он отбыл в лагерях 17 лет и при нас был освобожден с высылкой на жительство в Сибирь. Он рассказывал, что в 1937 году в Мариинском лагере Кемеровской области по заданию лагерного начальства уголовниками был убит брат Павел Васильевич Павлов. Но я отклонился от своей темы. Брат Дик научил меня петь песнь узников «Глубокая ночь над землею». Поистине для многих тысяч братьев и сестер, узников за Слово Божье, в течение долгих десятилетий могло только присниться во сне, что проповедник свободно говорит о Христе и что нету владыки земного над верою наших сердец. А как проснулся, все та же темница, все те же арестантские лица, все та же решетка пред ним. В Воркуте я встретил брата, который стал моим другом в Господе на всю жизнь. Поэтому любимые им духовные песни мне особенно дороги. «Услышь мольбу и вздох души моей, хочу тебя, мой Бог, любить сильней». Любовь к Господу с особенной силой проявлялась в нем. Сокрушенным сердцем он пел, бывало, полный скорби и томления. «Не пройди, Иисус, меня ты, пред престолом благ склоняюсь я». Брат с глубочайшим благоговением относился к Слову Божьему. Каждая познанная им истина Священного Писания была получена не от людей, а через личное откровение от Господа. В то же время он горю каждого был милосерд и чуток. Любовь к Господу и ко всем людям – самая яркая черта его характера. Его молитвенная жизнь является для меня примером. Если в общении с другими братьями мы только теоретически или, как некоторые говорят, номинально сознаем, что Иисус Христос присутствует, где собраны двое или трое во имя Его, то, беседуя и молясь с этим человеком, я всегда ощущал это практически. Уроки молитвы и поклонения Богу в духе и истине, навык через чтение Слова Божия слышать голос Господа, говорящий лично мне, я получал в общении с этим братом. Слава Господу, что есть на земле Его светильники, горящие и светящие. Следует упомянуть и о братьях-немцах, с которыми я встречался в последние годы заключения. Одного из них я могу назвать кратчайшим из всех людей, которых я встречал в жизни. От него у меня сохранился в памяти псалом на немецком языке «Иисус души Спаситель». Другой брат, немец, хорошо играл на скрипке, что в основном и послужило причиной его ареста и осуждения на 25 лет. Вместе с ним была арестована и конфискована его чудесная скрипка, которая в следственных материалах значилась как антисоветская. В лагере он своими руками сделал другую скрипку и играл на ней во славу нашего Господа. Значительную часть срока заключения я проработал в угольной шахте. Там под землей я часто пел свои псалмы, декламировал стихи. Там же я имел молитвенное общение с Господом. В свободное от работы время я постоянно проводил в общении с братьями. Беседы на библейские темы, воспоминания из духовной жизни, песнопения и молитвы, совместное чтение писем родных и друзей заполняли наш досуг. Часто приходилось также переписывать Евангелие и передавать другим для чтения или переписки. Наконец наступила долгожданная свобода. Я был освобожден условно-досрочно, то есть на 3 года раньше, чем значилось по приговору особого совещания, без права на выезд за пределы Воркуты. Трудно передать словами те чувства радости и свободы, которые охватили все мое существо в тот воскресный день, когда после долгих томительных лет я в первый раз получил возможность пойти на собрание верующих. Надо заметить, что в те времена в Воркутинской церкви на богослужениях из-за преследований почти не пели. Чтобы не выдать место собраний, на которые братья и сестры сходились со многими предосторожностями, пение заменялось молитвой. Свободно можно было петь только тогда, когда собрание проводилось далеко в тундре под открытым небом. Ко времени моего освобождения, в конце сентября 1955 года, пение постепенно снова вступало в свои права. Целый год я отдыхал душой, находясь в Воркутинской церкви. Сестра Дуся Янсен, отбывшая в вузах 5 лет, научила меня петь псалом «Гаснет ли пламя в борьбе испытаний». Эта песня стала для меня напутствием на многие последующие годы жизни. Нет возможности описать подробно о всех духовных песнях, которые прекрасной чередой сопутствовали мне во всех жизненных странствиях. С новой силой они звучали в одиночестве моем во время ссылки в Иркутскую область в 62 по 65 года, во время второго заключения в 66 по 69 года. Тогда я обнаружил, что в моей памяти Господь запечатлел более 300 песен, а в годы третьего заключения, с 72 по 76 года, их было уже около 600. Администрация лагерей упорно отказывала мне в получении Библии, но по милости Божьей вся Библия уже была записана в моем сердце, в моих духовных песнях. Поэтому родителям и детям, христианской молодежи, я искренне советую: заучивайте с детства духовные песни и стихи. также отрывки из Библии и Евангелия. Они послужат вам духовной пищей для ободрения и утешения во всех обстоятельствах на всю вашу жизнь. Да прославится имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 72 год, 88 года, Давид. Так подписывал письма из неволи наш дорогой в Господе брат, многолетний страдалец за имя Христово, Николай Георгиевич Батурин. Я помню, как-то с кем-то из подруг по кладбищу случайно проходила, читала надписи надгробные, и вдруг одна из них меня остановила. Не гордись, прохожий, помяни мой прах. Я уже дома, а ты еще в гостях. Хоть прошли уж годы, не могу забыть той суровой правды, тот надгробный стих. Что такое жизнь даже в сотню лет? С бесконечной вечностью ей сравнений нет. Сколько скрыто жизней под сырой землей? Каждый был лишь гостем, а ушел домой. Гостем был в долинах радостной весны, чуть подольше в нуждах, вихрях суеты. Но и там надолго не успел осесть, о кончине скорой разлетелась весть. Красоту и силу, звание и честь скрыла все могила, всех сравняла здесь. И не знаю, важно это или нет, кто из всех умерших прожил больше лет. Мысленно хочу я убежать назад, чтоб на той могиле что-то дописать. О, поверь мне, странник, и познай душой, дом свой вечный строишь ты своей рукой. Может быть, прохожий, мимо проходя, взгляд свой остановит, как когда-то я. Может, поразмыслит над своим житьем и пойдет по жизни правильным путем. Не гордись, прохожий, помяни мой прах. Я уже дома, а ты еще в гостях. О, поверь мне, странник, и познай душой, дом свой вечный строишь ты своей рукой.